Добрый день. Вопросы корпоративной безопасности стоят перед любой компанией в бизнесе, независимо от того, чем эта компания занимается. Это могут быть финансовые вопросы, это могут быть производственные вопросы, это может быть сфера услуг, но в любом случае вопросы безопасности стоят, и их надо решать. Построение систем корпоративной безопасности индивидуально, в зависимости от особенностей компании, от угроз, но существуют общие подходы к построению систем корпоративной безопасности. Она строится из отдельных подсистем, которые называются информационная безопасность, кадровая безопасность, техническая безопасность, экономическая безопасность и иных подсистем. Об этих подсистемах и о том, как строится система корпоративной безопасности, пойдет речь на нашем сегодняшнем семинаре. Тема нашего семинара – корпоративная безопасность, практика организации и управления. Значит, первая тема, которую мы сегодня с вами будем рассматривать, это общие вопросы построения системы корпоративной безопасности. Это достаточно общие именно вопросы, но без них вы не сможете строить систему корпоративной безопасности. С чего обычно начинает человек или подразделение, которое занимается или будет заниматься вопросами корпоративной безопасности? Значит, первое, с чего начинают, как правило, это создание некого документа. Документ может называться по-разному, я сталкивался с разным названием этого документа. Классический вариант темы этого документа или названия этого документа – это концепция обеспечения безопасности компании. Это именно концепция, это концептуальный документ. Он, в общем-то, достаточно теоретический, но привязан, естественно, к реальной компании, он привязан к реальным угрозам, к реальным объектам, субъектам и так далее. Этот документ создается, он, как правило, достаточно объемный, это порядка 30-40 страниц. В обязательном порядке он должен быть утвержден руководству компании. Это может быть либо через какой-то приказ утвержден, либо через утверждающий надпись. Вот. И в дальнейшем работа идет выполнение этой концепции. Выполнение этой концепции также идет, начинается с того, что создаются некоторые документы. В основном это либо программы, либо планы. Ну, классический вариант, классическое построение планов, то есть это обычно, он обычно идет годовой. Перечень мероприятий, ответственные, деньги, сроки, отметка о выполнении и так далее. Для того, чтобы создать вот эту вот концепцию, ну, необходимо определить некоторые, ну, краеугольные камни, которые существуют. Что я понимаю под краеугольными камнями? Я буду использовать немножко вот эту доску и буду это писать. Значит, это объекты. Первое, что используется, это объекты. Вернее, что определяется? Это объекты обеспечения безопасности. То есть заниматься обеспечением безопасности всего, что в принципе существует, это нереально и это достаточно сложно. Поэтому, как правило, определяют некоторые объекты обеспечения безопасности и дальше осуществляют их безопасность. Значит, если мы берем некоторый классический вариант, стандартный вариант организации, под объектами обычно что понимают? Ну, первое, назовем так, это финансы. То есть в любом случае та или иная компания имеет определенные финансовые ресурсы. Это может быть в виде наличных денег, в виде безналичных денег, акции, облигации и так далее. Если эти деньги, эти финансы будут вложены не туда, если они будут украдены, то понятно, что возникнут определенные проблемы у компании. Поэтому финансы, как правило, являются объектом обеспечения безопасности. Ну, в большей степени это, наверное, относится к тем организациям, которые работают с чужими деньгами, то есть финансовые какие-то компании. В меньшей степени это относится, может быть, к компании, которая работает со своими деньгами. Но, тем не менее, практически во всех, ну, я бы сказал, во всех компаниях финансовые ресурсы, финансовые средства – это объект обеспечения безопасности. Значит, это может быть персонал. Опять же, в подавляющем большинстве компаний, может быть, за редким исключением, работают люди. Если эти люди в раз уволятся, там, не знаю, там, заболеют, там, будут убиты или с ними что-то случится, понятно, что у компании возникнет проблема. Вот. Персонал также имеет тенденцию к совершению каких-то противоправных действий, поэтому персонал – это объект обеспечения безопасности. Это могут быть Допустим, информационные ресурсы, то есть информация. Информация. Ну, в бизнесе нет компании, где бы все информационные ресурсы были открыты, где все информационные ресурсы, которые существуют, они бы были в открытом варианте. Как правило, все информационные ресурсы компании, в общем-то, делятся на две большие группы. Это открытые информационные ресурсы, это информационные ресурсы с ограниченным доступом. Более подробно я это буду рассказывать в теме, которая будет называться «Информационная безопасность». Вот. Сейчас просто акцентирую на том, что информация — это в подавляющем большинстве случаев это объект обеспечения безопасности. Значит, это может быть, допустим, материальные ценности. Материальные ценности. Подавляющее большинство компаний имеет в той или иной степени материальные ценности. Ну, может быть, за редким исключением каких-то виртуальных компаний. Это склады с готовой продукцией, там столы, стулья, там машины, там здания, там и так далее. Тоже понятно, что если это в раз там сгорит, там или будет отнято, или с ними еще что-то случится, то у компании возникнет определенные проблемы. Ну, в основном, все, что касается защиты материальных ценностей, это тот блок, который называется охранное мероприятие. Ну, и хочу сказать, что в подавляющем большинстве компаний материальные ценности — это объект обеспечения безопасности. Значит, это могут быть бизнес-процессы. Бизнес-процессы. Любая коммерческая деятельность, она состоит из определенных бизнес-процессов, то есть на чем, собственно говоря, и зарабатывает компания деньги. И в основном бизнес-процесс это тоже является объектом обеспечения безопасности. Ну, этим занимается не только подразделение безопасности, защитой бизнес-процессов, в общем-то, занимаются многие подразделения в компании, просто служба безопасности или сотрудник по линии корпоративной безопасности, у него есть определенные задачи. Это тот блок, который называется экономическая безопасность, о котором тоже мы, в общем-то, поподробнее остановимся попозже. Значит, это может быть, допустим, репутация компании. Репутация компании. Сейчас, к сожалению, технологии черного пиара, в общем-то, достаточно хорошо разработаны, обкатаны, поэтому, к сожалению, угрозы, которые исходят бизнесу со стороны вот, технологий черного пиара, они реальны, и от них надо защищаться. Вот. Сюда же можно включить защиту от неправомерного использования товарных знаков, если это какой-то запатентованный бренд. Сюда же можно включить защиту, допустим, от подделок, которые тоже, к сожалению, так скажем, нередки на нашем рынке. Поэтому вопросы безопасности очень часто пересекаются как раз защитой, назовем так, репутации компании. Потому что ну, задавить компанию можно разными способами, можно экономическими способами, там, законными, незаконными, другой вопрос. Можно, опять же, технологиями черного пиара. Поэтому это объект обеспечения безопасности. Значит, ну, может быть... Могут быть какие-то иные объекты обеспечения безопасности, то есть это некоторый, назовем так, стандартный подход к этой проблеме. Вот. Надо исходить из того, что каждая компания она для себя может определять свои особенные объекты обеспечения безопасности. Значит, теперь, что некий второй краеугольный камень, который необходимо определить, прежде чем, назовем так, составлять эту концепцию обеспечения безопасности. Это субъекты. Субъект обеспечения безопасности. Ну, условно говоря, что такое субъект? Это кто будет заниматься вопросом обеспечения безопасности? Потому что если вы определите огромное количество объектов обеспечения безопасности, но не определите, а кто этим будет заниматься, то, в общем-то, все это будет достаточно бессмысленно. В коммерческих структурах, как правило, существует несколько уровней, назовем так, подхода к субъектам обеспечения безопасности. Как я уже говорил в своем вступительном слове, вопросы корпоративной безопасности, они стоят перед любой компанией, и поэтому в любом случае какой-то субъект должен быть определен. Если мы берем первый уровень, ну я его называю так низовой уровень, то это руководство. первый уровень. Кто занимается первый уровень? Значит, это руководство. В тех компаниях, где не определены субъекты обеспечения безопасности, значит, там эти вопросы решает руководитель. Ну, я не могу сказать, что это, так скажем, хороший вариант, потому что руководству, как правило, и так есть чем заниматься вопросом безопасности. Но в каких-то компаниях, в основном это небольшие компании, у которых не очень много денег, которые можно тратить на безопасность, у которых не очень много угроз, в таких компаниях этот уровень, этот вариант может быть приемлем. Значит, тогда, когда компания немножко вырастает, тогда, когда усиливаются угрозы, тогда, когда есть что терять, есть деньги, на которые можно тратить на защиту, вот тогда применяется второй уровень. Ну, я не буду писать слово уровень. Значит, это, назовем так, работа по совместительству. Я его так называю, работа по совместительству. То есть нам некоторое должностное лицо, которое существует в компании, попутно возлагает решение вопроса по безопасности. Значит, на какое должностное лицо возлагать эти вопросы? Ну, разные есть подходы. Это можно на какого-то из заместителей директора возлагать эти вопросы. Это можно, часто я сталкивался, на начальника там, юридического отдела возлагают эти вопросы. Вот, то есть это некая работа по совместительству. Ну, в общем-то, как и любая работа по совместительству, это не совсем эффективно, потому что сидеть на двух стульях очень сложно, выполнять одновременно работы за, так скажем, по двум направлениям это достаточно сложно. Вот, поэтому в случаях, когда есть возможность, применяет именно третий уровень. Значит, третий уровень – это отдельная должность. Значит, как будет называться эта должность, не столь важно. Вот, можно столкнуться на практике, что она называется там, помощник директора по безопасности, может быть, заместитель директора по безопасности, это может быть там, просто какая-то совершенно ни о чем не говорящая должность в виде там, консультанта или там, советника. Вот. Но самое главное, что это отдельная должность, человек, который занимает эту должность, решает вопрос по безопасности. То есть у него основные функциональные обязанности – это решение вопроса по безопасности. Ну, надо отдавать отчет, что серьезную работу, в общем-то, один человек сделать не сможет, поэтому, как правило, эта должность – это, ну, назовем так, организующая должность. То есть человек привлекает по различным направлениям безопасности какие-то организации, которые предоставляют эти услуги, а вот этот человек, который занимает эту должность, он за это отвечает и координирует эту работу. Очень распространенный вариант и очень, ну, вот так широко применяемый. Значит, есть разновидность этого варианта, я бы назвал это четвертый уровень. Это совет по безопасности плюс отдельная должность. Совет по безопасности плюс отдельная должность. Значит, что такое совет по безопасности? Ну, обычно это некий такой совещательный, назовем так, орган, который формируется в организации по должностям. Ну, допустим, все там начальники там отделов или начальники департаментов компании, они по должности входят в этот совет по безопасности. Он может периодически собираться, там раз в год, там раз в месяц, раз в квартал, в зависимости от необходимости, вырабатывать некую идеологию по безопасности, вырабатывать некие направления деятельности. А человек, который вот, занимает эту отдельную должность, он как раз будет выполнять эти требования, эти решения, которые этот совет по безопасности вырабатывает. Тоже достаточно распространенный вариант и достаточно эффективный. Значит, существует пятый и шестой уровень. Значит, пятый уровень, ну, назовем так, абонентское обслуживание. Абонентское обслуживание. И шестой уровень – это служба безопасности. Значит, какие плюсы, какие минусы 5-6 уровня? Значит, что такое абонентское обслуживание? Ну, по сути, это классический аутсорсинг, то есть существует достаточно много холдингов по безопасности, которые предоставляют эти услуги. Компания становится, ну, на основе определенного договора на обслуживание этого холдинга, и холдинг по безопасности, он, в общем-то, решает все вопросы по безопасности этой компании. Служба безопасности – это структурное подразделение компании, там есть определенные особенности. Там требуются лицензии, там требуется устав, который согласовывается с органами внутренних дел. Вот. Это, назовем так, подразделение, не являющееся юридическим лицом, но учредителем является предприятие, которым создана эта служба безопасности. Пожалуй, служба безопасности – это максимальный вариант, который возможен в коммерческих структурах. Ну, в каких случаях обычно создают службу безопасности? Ну, во-первых, служба безопасности – это достаточно дорогостоящее, так скажем, предприятие, мероприятие. Вот. И поэтому службу безопасности есть смысл создавать тогда, когда существует достаточно серьезная угроза и когда есть деньги, назовем так, на нейтрализацию этих угроз. Служба безопасности создают обычно тогда, когда существуют разные направления деятельности, то есть в принципе, я сталкивался со службой безопасности, которая состоит из одного человека, из одного начальника. Ну, мне кажется, это достаточно бессмысленно. То есть надо создавать службу безопасности тогда, когда существуют разные направления. Это может быть охранное направление, детективное направление. Вот. Плюс службы безопасности какой? Значит, плюс в том, что, так скажем, информация и о деятельности компании по линии корпоративной безопасности никуда не уходит. То есть это свое подразделение, и, так скажем, информация никуда не уходит. В отличие, допустим, от аутсорсинга, от абонентского обслуживания, где информация изначально предполагается, что она передается в другую организацию. Ну, все, что касается корпоративной безопасности, вещь такая достаточно закрытая, поэтому не всегда это удобно и не всегда это хорошо. Значит, ну, аутсорсинг – это, назовем так, менее дорогостоящее мероприятие, то есть это значительно меньше, так скажем, затраты денежные. Вот. Ну, минус, допустим, еще аутсорсинга – то, что он жестко привязан к определенному договору. То есть компания вот с этим холдингом по безопасности заключается договор, и только в рамках этого договора осуществляется взаимодействие. Вот, служба безопасности, поскольку это свое, назовем так, структурное подразделение, там можно ее озадачивать некоторыми вопросами, там, скользкого характера, например, вот то, что вы никогда не сделаете в рамках аутсорсинга. Ну, минус, допустим, службы безопасности в том, что требуются лицензии, там требуется согласовывать устав с органами внутренних дел, то есть определенная бюрократия. Будут приходить проверяющие из лицензионно-разрешительной системы МВД. Вот, то есть это достаточно бюрократическая система. Но это определенный официоз, это определенное официальное отношение, в том числе и с органами внутренних дел. Что выбрать? Ну, компания должна сама для себя определять. То есть нет, назовем так, универсальных решений, применимых для всей компании. То есть надо смотреть, исходя из угроз, исходя из денег, исходя из просто целесообразности. В каких-то случаях надо создавать службу безопасности, в каких-то случаях может быть ограничиться либо отдельной должностью, введением отдельной должности, либо установки вот этого вот абонентского обслуживания с каким-то холдингом по безопасности. Вот это второй момент, что вы должны определить для себя, прежде чем создавать эту концепцию обеспечения безопасности. Следующий краеугольный камень, который должны определить, это цели и задачи обеспечения безопасности. Ну, в принципе, в общем-то, цель, она едина для всех организаций, которые работают по линии безопасности. То есть цель – это устойчивое функционирование компании. Вот. Как правило, там, где устойчиво функционируют компании, в том числе это хорошо работающая служба безопасности. Там, где возникают проблемы какие-то, какие-то убытки по линии деятельности компании, в том числе это плохо работающая служба безопасности. Вот. Достижение этой цели, оно строится, назовем так, разными там, задачами, решением разных задач. Это может быть там, защита информации, это может быть защита бизнес-процессов, то есть в зависимости от